неизменным платочком на голове, заменяющим ей пышную прическу того времени. Она или читала рыцарские романы, или играла в карты, или нянчила детей, императора, малютку Иванушку и новорожденную дочку Екатерину. Или болтала со своей неизменной Юлианой и красавцем Линером, получившим все бразды правления, за которые так крепко держались когда-то цепкие руки Берона. Линер, Остерман, Левенвольде, Мегдены, все немцы и немцы без конца окружали теперь престол крошки императора и его матери регенши. И не только окружали, но и распоряжались по-своему, устраняя всех тех, которые хотели работать только для блага России и не дорожили ни хорошим доходным местом при дворе, ни высоким чином или положением. Особенно Линер заставлял задумываться не одну удалую русскую голову. Что же это такое? Свергли одного Берона, а вместо него как гриб другой вырос, говорили кругом, и как долго еще продолжится над Россией владычество немцев. Многие громко жаловались. Когда низвержен был жестокий курляндец, мы думали, немецкому господству придет конец, а оно до сих пор продолжается только с другими особами. Рассказывали анекдоты о высокомерном обращении немцев-начальников с подчиненными русскими, сожалели об унижении России, вспоминая сочувствием времена Петра Великого, когда один за другим выдвигались русские люди. Виной неурядиц и унижения все считали Анну Леопольдовну. И все громче и громче, все настойчивее и настойчивее раздавались голоса против незаконно, будто бы не по праву царствующей правительницы, против ее малютки сына и против принца Антона. Ходили к тому же и темные слухи среди солдат, будто люди, близкие к правительнице, а в особенности принц Антон, настаивают на том, чтобы Анна Леопольдовна устранила из Петербурга гвардейские полки, которые будто бы замышляют что-то подозрительное, и что на место лихих семеновцев и преображенцев будут поставлены брауншвейгские солдаты. Недовольство в гвардии росло с каждым днем. Не того ждала гвардия, когда присягала новой правительнице. И невольная мысль о защите мелькала среди рядов молодцев-гвардейцев. Кто поднимет русский дух в дорогой каждому русскому сердцу родине? Кто вынесет на должную высоту онемеченное, приниженное отечество? И глаза всех этих жаждущих защиты и спасения обращались к скромному, малому дворцу истой русской величавой красавицы, сказочной царевны, царь-девицы, которой лишили злые великаны-людоеды скипетра и короны ее отца. Но все было тихо в сером дворце-домике, на так называемом Царицыном лугу, где жила цесаревна Елизавета Петровна. Там только звучала мелодичная бандура, да за душу хватающий голос Алексея Разума наполнял комнаты. Часть третья. Глава первая. Невеселые думы. Предложение французского посланника. Новая обида. Нудный дождик, не переставая, бьется об окна дворца цесаревны Елизаветы. И не первый уже день стоит такая погода. Лето в 1741 году выпало дождливое, скучное.